Глава 16. Продвижение товаров. Личная продажа и управление сбытом. Порученец-разъяснитель фирмы Merck & Co. продвигает новые лекарства фирмы в штате Теннесси. Речь пойдет о торговом агенте Merck & Co. Его зовут Рэй Хендерсон. Таких людей именуют порученцами-разъяснителями, что очень хорошо отражает суть их работы – снабжение покупателей информацией. Он постоянно навещает своих клиентов-врачей, снабжает их поясняющими материалами по новым лекарствам. Также Рэй собирает врачей на семинары, где общается с ними и собирает обратную связь. Возможно, проводимая Хендерсоном работа не достигает прямого эффекта, и врачи не бросаются, сломя голову, рекомендовать лекарства его фирмы своим пациентам. Но при этом информация у них все равно оседает в голове, а в кабинете под рукой всегда есть поясняющие брошюры. И чаще всего как раз это побуждает медиков прописывать посетителю препарат от Merck & Co. Такой подход позволяет фирме поддерживать плодотворную связь между компанией и медиками. Получается, что порученец-разъяснитель – это посредник между производством и следующими звеньями в цепочке товародвижения. Людей, занимающихся такой деятельностью, именуют по-всякому. Торговые агенты, коммивояжеры, контакторы, консультанты, инженеры по сбыту, представители на местах и так далее. Здесь важно, что коммерция – это одно из самых древних занятий человечества. Сегодня термин «торговый агент» очень широкий. Ниже будет приведена емкая классификация разновидностей подобных специалистов. Первое. Должности, связанные с доставкой. Второе. Приемщики заказов, сидящие в офисе. Третье. Приемщики заказов в офисе, которые наносят визиты покупателям. Четвертое. Агенты, освобожденные от приема заказов и работающие с клиентами. Их цель — сформировать благорасположение к своей компании и обучить клиентов. Пятое. Технические консультанты. Шестое. Творческие специалисты, продающие разные товары. Седьмое. Творческие специалисты, продающие услуги. Основные решения, которые принимает компания для организации управления службой сбыта, это постановка задач, выбор основных принципов структуры, набор торговых агентов, обучение агентов, контроль их работы и оценка эффективности. Постановка задач отделу сбыта фирмы. Торговым агентам поручают выполнение следующих задач: поиск и привлечение клиентов, посев информации о товарах, совершение запродажи, предоставление услуг, исследование, сбор информации и составление отчетов по результатам визитов, распределение товаров. Выбор организационной структуры службы сбыта. Основные принципы работы отдела сбыта. Здесь можно выделить 5 подходов. Первое. Торговый агент напрямую общается с каждым клиентом. Второе. Торговый агент общается с группами покупателей. Третье. Группа сбыта работает с группой покупателей. Четвертое. Проведение торговых совещаний, в ходе которых торговый агент организует встречу верхушки фирмы с одним или несколькими клиентами. Пятое. Проведение торговых семинаров, направленных на обучение персонала клиента, особенностям оборудования и так далее. Организационная структура службы сбыта фирмы. Отдел сбыта, построенный по территориальному принципу. Это самая простая форма организации. В ней за каждым торговым агентом закреплена территория. Во-первых, с одного сотрудника легче спрашивать результат. Во-вторых, у такого агента очень тесные связи с клиентами, что повышает шанс на сделку. В-третьих, существенно сокращаются транспортные расходы. Над каждой группой таких агентов есть районный управляющий, над их группой стоит региональный управляющий, и над ними находится национальный управляющий. Отдел сбыта, построенный по товарному принципу. Товаров у компании может быть много. В этом случае у каждого значимого товара есть свой агент. Отдел сбыта, построенный в разбивке по клиентам. В основу этой схемы положена идея сегментации аудитории. Клиентов можно разделить на группы, исходя из их значимости, закупаемого ассортимента, либо еще как-то. Главное здесь в том, что торговые агенты, работающие с одним сегментом, хорошо знают, что ему нужно. Размер службы сбыта фирмы. Торговые агенты – важнейшее звено. Чем больше их, тем больше и продаж. Но издержки тоже возрастают. Во многом целесообразно рассчитывать размер штата агентов так, чтобы они справлялись с нагрузкой на 100%, а не протирали штаны или же, наоборот, мало успевали из-за непомерного объема. Система оплаты труда торгового персонала. Надо сделать так, чтобы торговые агенты зависели от продаж, а не получали деньги просто так. При этом слишком мало платить тоже нельзя, потому что они разбегутся. Фирме следует назначить агентам фиксированную ставку, платить процент с продаж, возмещать убытки на транспорт во имя стимуляции поездок к клиентам, а также не скупиться на премии, отпускные и прочие выплаты, необходимые для поддержания здоровья своих продавцов. Привлечение и отбор торговых агентов. На этом этапе следует разработать четкую систему привлечения, отбора, подготовки и контроля торговых агентов. Важность тщательного отбора. Переоценить данный этап очень сложно. Практика сотни раз доказала, что основной объем продаж обеспечивает лишь малая доля торговых агентов. Именно на их качество и следует опираться при наборе новых сотрудников. Основные черты хорошего торгового агента. Очень сложно найти общие для всех торговых агентов черты характера. Филипп Котлер пишет, что один из самых кратких наборов важных качеств сформулировали Мейер и Гринберг. Это эмпатия и очень высокая целеустремленность, а также мощная потребность в заключении сделок. Процедура набора кандидатов. Их можно набирать из разных источников. Самый эффективный – это, конечно же, переманивание хороших торговых агентов из других фирм. А так классного продажника можно встретить где угодно, поэтому отдел кадров должен бить по всем фронтам. Во многих успешных фирмах выбранным кандидатам устраивают тестовые продажи. Их условия близки к реальным, и компании порой платят за них гонорар. Обучение торговых агентов. Этот период может достигать нескольких недель, а то и месяцев. Вот основные цели подобных обучающих программ. Первое. Знакомство с фирмой и стремление пропитать новичка корпоративным духом. Второе. Знакомство с товарами. Третье. Знакомство с особенностями клиентов и конкурентов. Четвертое. Обучение искусству продажи разными методами. И пятое. Обучение эффективному распределению торговых усилий и рабочего времени. Основы искусства продажи. Суть любого обучения искусству продажи основана на том, чтобы превратить торгового агента из пассивного приемщика заказов в их активного добытчика. Как правило, таких активных ребят учат двум подходам. Первый подход – агрессивная продажа. Очень многое в ней построено на тщательно подготовленной и вызубренной презентации, умении очаровать клиента и всем остальном, мало связанном с действительными потребностями покупателя. При таком подходе продавцы тут же забывают о каждой неудавшейся сделке, не анализируют провал и стремятся постучаться в как можно больше дверей следующих клиентов. Второй подход заключается в глубоком изучении нужд и потребностей потенциального клиента, а также в разностороннем сборе информации с рынка. Именно этот подход максимально эффективно вписывается в излагаемую в этой книге Филиппом Котлером концепцию комплекса маркетинга. Исходя из этого, следует выделить основные процессы такого искусства продажи. Поиск и оценка потенциальных покупателей, подготовка к визиту, встреча, презентация, работа с возражениями, заключение и сопровождение сделки. Поиск и оценка потенциальных покупателей. Краткий перечень источников. Спросить о новых клиентах у нынешних клиентов. Поиск контактов через поставщиков, дилеров, коммивояжеров, банкиров, торговые ассоциации. Вступить в организации, в которых состоят потенциальные клиенты. Вдумчивое и постоянное поддержание существующих холодных контактов. Изучение источников данных в поисках имен потенциальных заказчиков. Выход на людей с помощью телефона и почты. Посещение предприятий без предупреждения. Предварительная подготовка к визиту. Хороший торговый агент перед первым визитом старается узнать все, что найдет о клиенте. Для поиска подходят многие источники, перечисленные в пункте выше, а также прочая открытая информация. Сначала надо продумать общую стратегию потенциальных долгосрочных отношений и, оттолкнувшись от нее, выработать цель первого визита. Обязательно следует учесть удобное клиенту и разумное время встречи. Визит. Сначала надо произвести впечатление опрятным внешним видом. Важно вести диалог с позицией, что вы пришли помочь и принести возможную выгоду клиенту, а не рассказать о продукте. Презентация и демонстрация товара. Самое главное — показать выгоды от использования товара, а не товар. Есть способ презентации с позиции формулирования нужд и запросов клиента. Торговый агент втягивает клиента в диалог, улавливает его стиль общения и намеки на нужды. Затем агент формулирует за клиента потребности и проводит презентацию. Одна из лучших методик — подход с позиции удовлетворения нужд и запросов клиента. Торговый агент сначала изучает потребности потенциального покупателя и понимает, может ли его товар их удовлетворить. Затем приходит на встречу, втягивает клиента в диалог, выведывает информацию о потребностях, а потом презентует товар. Во время встреч хорошо помогают брошюры и прочие наглядные материалы. Устранение разногласий. Это могут быть какие-то эмоции, либо логические возражения. Надо побудить клиента к разъяснению их сути. Заключение сделки. Нужно уметь распознавать готовность клиента к оплате, чтобы лишний раз не волноваться. Сопровождение сделки. Это очень тонкий ход с прицелом на будущее. Во-первых, когда продавец спрашивает у клиента после покупки, мол, все ли хорошо, это нормально. А во-вторых, так можно продолжить общение и приблизиться к следующим сделкам. Контроль за работой торговых агентов. Ориентирование торговых агентов. Чем больше торговый агент зависит от процента с продаж, тем меньше его надо контролировать. Сидящих же на зарплате нужно держать в ежовых рукавицах. Работа с целевой аудиторией и установление нормы визитов. Сначала фирма сегментирует клиентов по объему их существующих и предполагаемых продаж. Затем торговым агентам ставят план количества визитов по каждому клиенту. Работа с потенциальными целевыми клиентами и установление нормы визитов. Фирма определяет, какое количество рабочего времени торговый агент обязан уделять поискам новых клиентов. Также компания устанавливает, какое максимальное количество визитов должен нанести коммивояжер потенциальному покупателю. Эффективное использование коммерчески полезного времени. Многие компании прописывают в регламенте все действия коммивояжёра и сколько он на них обязан потратить времени. Учитывается даже время на дорогу и обеденные перерывы. В такие регламенты вкладывают время на посещение выставок и прочих мероприятий. Мотивирование торговых агентов. Создание благоприятного климата в организации. Если компания относится к торговым агентам внимательно и ценит их, то они ответят хорошим объемом сделок. Установление норм продаж. Многие компании привязывают заработок торговых агентов к объему. Чем больше коммивояжёр продаст, тем больше процент от сделок он получит. При этом фирма устанавливает минимальный объем продаж. Использование положительных стимулов. Для поддержания благоприятной атмосферы компании поощряют торговых агентов премиями и бонусами, а также устраивают корпоративы и прочие мероприятия. Оценка эффективности работы торговых агентов. Источники информации. Самый важный источник – отчет по продажам. Его дополняют наблюдениями за работой торгового агента, а также опрашивают клиентов, коллег и остальных участников процесса. Формальная оценка работы. Сравнение эффективности работы отдельных торговых агентов. Оно способно более-менее точно выявить, кто и как продает. Лучших надо поощрять, худших – мотивировать. Сравнение текущих показателей продаж с прошлыми. Этот метод позволяет оценить динамику событий на длительном отрезке времени. Качественная оценка торгового агента. Здесь важно оценить качество знаний коммивояжёра о товарах, клиентах и прочих компонентах рынка. Также следует обращать внимание на поведение торгового агента в разных ситуациях. Резюме. Торговые агенты – одно из самых главных звеньев в цепочке маркетинга. Налаживание их работы включает 6 этапов. Постановка задач отделу продаж. Разработка принципов работы отдела, его структуры, размера и системы оплаты. Контроль и оценка эффективности. Коммивояжёры обязаны владеть маркетинговым анализом и планированием. Плохие торговые агенты могут принести компании большие убытки. Главный навык этих специалистов – искусство продажи. Оно состоит из поиска и оценки покупателей, подготовки к визиту, встречи, презентации, снятия возражений, заключения и сопровождения сделки. Компании следует щепетильно относиться к мотивации агентов и постоянно контролировать их работу.